Экзамен на зрелость. Да, я благодарен судьбе за то, что на протяжении почти всей своей творческой жизни в театре, кино, на радио, телевидении, эстраде встречаюсь с настоящей литературой, нередко и с самыми высокими ее образцами. Не знаю актера, который не мечтал бы играть в классическом репертуаре. Ведь это счастливый шанс выразить свое понимание вечных категорий, добра и зла, справедливости и чести, высоких помыслов и тщеславия. Обращение к ней — это всегда праздник. Хождение в неведомое, восхождение на Монблан и в то же время Голгофа — высший экзамен на зрелость, профессиональную, человеческую, на нашу способность мыслить категориями вечности, видеть в прошлом настоящее и будущее, прорываться через временный заслон. Поэтому, когда речь заходит о классике, независимо от того, в каком виде искусства предстоит ему ее осваивать, актера всегда неизменно охватывает особое творческое волнение. Появляются благоговения перед материалом и забота достойно выразить его имеющимися у него средствами. Работа над классикой не только экзамен для творческого коллектива, обратившего к ней свой взор, но и замечательная, я бы сказал, лучшая школа для актера. А какие глубины она открывает перед ним? Разумеется, современная драматургия — основа репертуара театра, сценарий на современную тему — основа кинопроката. Без современности в искусстве невозможно его существование, но и без классики, без ее высоких образцов, невозможно движение в будущее. Классика — была и есть тем истинным критерием, на котором проверяется высота творческого потенциала режиссера, актеров, в целом художественного коллектива, глубина вглядывания их в действительность, способность осмыслить явление жизни, ее закономерности. Время — самый строгий судья и ценитель истин, отсеивающий все наносное, случайное, проходное. И если случается, что современники завысили цену чему-то, приняли сиюминутное за вечное, обычное, рядовое и посредственное за исключительное, время все равно просеет его через свое решето, оставив и отобрав лишь истинно ценное и отбрасывая все прочее. Время безжалостно в своей справедливости к тому, что претендует на вечность, не имея к тому достаточных оснований, равнодушно к внешним приметам благополучия, поклоняясь лишь истинности, таланту, неординарности. Классика и заключает в себе ту истинность из вечных общечеловеческих проблем, конфликтов, глубины и масштабности мыслей, идей, человеческих страстей, выраженных в высочайшей художественной форме. Если гражданственность актера воспитывается главным образом на современном репертуаре, то формирование актера как художника, приобщение его к извечным ценностям, к художественным глубинам, глобальным темам происходит в значительной степени на классике. К тому же, кто может сказать, что классика несовременна? Нередко в театральной критике, литературоведении, да и просто в быту можно слышать фразу «современное прочтение классики». Мне в таких случаях хочется спросить, а какое оно может быть еще? Да только оно и оправдано, только оно и целесообразно. Однажды Владимир Иванович Немирович Данченко очень точно, мне кажется, ответил на этот вопрос, сказав, что в принципе театр должен ставить современные пьесы, но так как классика лучше отвечает на вопросы времени, приходится ставить ее. И действительно, если это классика, то она обязательно преломляет через сегодняшний день. Сегодняшние проблемы, современные идеалы, иначе она мертва, если находит отзвука в современной жизни. Пушкин, Толстой, Шекспир — эти гиганты мировой литературы выражают ее начало и изначал — человечность. И мне выпала огромная радость встречи с их творчеством в театре, кинематографе, на эстраде. Дважды участвовал в экранизации прозы Льва Николаевича Толстого, играл Анатолия Курагина, «Войне и мире» и Вронского Анны Карениной. В театре играл Дон Гуана в «Каменном госте» Пушкина, Цезаря в «Антонии и Клеопатре» Шекспира. Эти литературные герои отстоят от нас на столетия. Но в процессе работы над их образами Я думал о том, что зритель приносит в театр и кинозал свои наболевшие вопросы. Неразрешимые, казалось бы, проблемы. И искусство предлагает ему много возможных ответов. Дает пищу для раздумий, откликается на его боль. Мысль эта как бы вела меня, помогая открыть для себя такие черты героев Толстого, Пушкина, Шекспира, акцентировать такие нравственные проблемы, которые были бы близки сегодняшнему зрителю, нашему времени. Другого взгляда на классику я не вижу. Как были и будут люди, стремящиеся бескорыстно, хотя и очень по-своему делают добро, подобно Дон Кихоту, так были и будут те, кто несут зло, жестокость, кровь, как Цезарь, оправдывающий любую жестокость, любые средства достижения цели. Из этой человека ненавистнической философии и жизненной позиции родился знакомый нам лозунг «Цель оправдывает средства». Лозунг, подхваченный диктаторами последующих эпох и взятый на вооружение современными претендентами на роль вершителей судеб целых народов. Если, глядя на Цезаря, современный зритель содрогается и негодует при мысли о сегодняшнем зле, о сегодняшних кровавых диктаторах, об их чудовищных деяниях ради самоутверждения, ради удовлетворения гипертрофированного тщеславия и властолюбия, я могу считать, что работаю не зря. Рассказывая на своем актерском языке о зле 2000-летней давности, я хочу, чтобы люди почувствовали теперешние боли и горести человечества, возненавидели тех, кто в этом повинен, а иначе стоит ли тревожить тени древних? Ведь если я, положим, в Антонии и Клеопатре стану играть только то, что волновало лишь Цезаря, то это мало кому нужно будет сегодня. Животрепещущие проблемы жизни должны быть сплавлены с ролью, иначе нет искусства, как сообщенного, концентрированного взгляда на явление жизни. Иначе это будет искусство для искусства, которое вряд ли зажжет сердца зрителей, вряд ли взволнует. Пьесу о войне, например, можно сделать лишь как спектакль-мемориал, посвященный определенной дате. Но сила пьесы Корнейчука «Фронт» заключается в том, что помимо этой светлой темы в ней можно затронуть извечную тему борьбы прогрессивного с отжившим, костным. Важны не конкретные Огнев и Горлов, а типы людей, понятия. Жизнь и роль — взаимопроникающие понятия, и по-другому быть не может. Если я играю слугу Ковьеле в мольеровском «Мещанине во дворянстве», мне важно высмеять современное мещанство, современного обывателя, который унаследовал кое-какие или существенные черты мольеровских героев. Если я играю Дона Гуана, я хочу поднять голос против ханжества и лицемерия, лжи и коварства, нашедших пристанище в наши дни. А мой Протасов в «Детях солнца Горького» должен внушить актуальную сегодня мысль о том, что, служа науке, каким-то высоким целям нельзя при этом забывать о тех, кто рядом с тобой, ради кого в конечном счете ты и работаешь. Нельзя быть слепым кротом. Вот она, казалось бы, в частном случае извечная проблема. Протасов — человек стопроцентно преданный науке, занимающийся только ею, определивший целью жизни служение добру, разуму, красоте. Но в то же время, служа науке, он не видит и не понимает, что тут же одновременно своим эгоизмом, невниманием к окружающим причиняет боль и страдания близким ему людям, и тем самым добро, которому он призывает, оборачивается реальным злом. В этом диссонансе добрых помыслов и реального зла и заключен основной конфликт пьесы. Отсутствие гармонии жизни, слепота Протасова становится его драмой. Заботясь о будущем, он не думает о сегодня, о реальных людях его окружающих, всматривается в будущее, будучи слепым, близоруким. А человек, во благо будущих перемен, хочет сказать автор, не должен не видеть того, что он несет с собой сегодня своим согражданам. Иначе это будет абстрактный гуманизм, ничего не имеющий общего с реальным гуманизмом. Актуальная тема, несомненно. Тема, кстати, которая в некотором роде смыкается с цезаревской философией. Цель оправдывает средства. Главное — добрые побуждения, а средства могут быть любыми. Но любыми ли? Этот вопрос задавали себе создатели драматургических произведений. Его задаем и мы сегодня, актеры и зрители. Мы художники, люди гуманной профессии, утверждающие своим искусством добро, раскрывающие в человеке светлые начала, должны об этом говорить. Нет, ни слезами, ни кровью, ни бедами людей утверждается добро. Во всяком случае, так не должно быть. Вот она, общечеловеческая проблема. Разве же она не извечна и одновременно несовременна? Особенно сильно, ярко, глубоко разработана эта тема в трагедии Шекспира «Антония и Клеопатра». На этом примере я и попытаюсь несколько обстоятельнее и конкретнее показать процесс работы над классическим произведением и что я понимаю под прочтением классики. Тем более, что этот спектакль стал для меня, и не только для меня, для всех, кто его создавал, экзаменом на зрелость, праздником и Голгофой, когда мы карабкались, пытались добраться до вершины поэтического и драматургического вдохновения Шекспира, срывались и снова к ней шли, когда временами чувствовали, что приближаемся к этой вершине гения Шекспира, это и были те редкие минуты радости и счастья от удачи. Работать над спектаклем было хоть и трудно, но чрезвычайно интересно. Во-первых, здесь мы встретились с высочайшей поэзией, с высочайшей драматургией. Во-вторых, у меня были замечательные партнеры. Юлия Константиновна Борисова, Клеопатра, Михаил Александрович Ульянов, Антоний. Интересно работалось с постановщиком спектакля Евгением Рубеновичем Симоновым, дававшим возможность нам самим привносить в спектакль что-то свое, что создавало атмосферу творчества, соучастия. Обращение театра к Шекспиру не было случайным. И не только потому, что на главной роли у нас в театре нашлись актеры, хотя и это обстоятельство тоже немаловажно, потому что как браться за постановку спектакля, не имея актеров на главной роли? Разумеется, бессмысленно. Третья роль в пьесе «Цезарь» тоже важная, тоже очень интересная и сложная. Я бы, конечно, был рад, что режиссер увидел меня в ней. Она стала для меня очень важным этапом в творческой биографии, важным в актерской судьбе. Ею подводился какой-то итог жизни в театре. С нее пошел у меня новый отсчет до «Цезаря» и после его. Главная причина постановки «Антония и Клеопатры» на сцене театра заключалась, конечно же, в другом. У Гёте есть слова о том, что художнику надобно только держать свою душу открытой к веяниям жизни, и художественное произведение не замедлит явиться. Естественно, события, воспроизведенные в пьесе Шекспира, происшедшие около 2000 лет назад, нас не очень волновали. В «Антонии и Клеопатре» нам хотелось увидеть приметы нашего времени, нащупать болевые точки современной политической жизни в мире, в тиранах прошлого разоблачить современных диктаторов, не отличающихся, а порой превосходящих жестокостью своих далеких предшественников. А ассоциаций пьеса давала множество. Спектакль наш зарождался в то время, когда в мире чуть не ежедневно происходили события, волновавшие все человечество. Совершались перевороты в Латинской Америке, Африке и Азии. Ширилось освободительное движение колониальных стран различных регионов земного шара. Свергались правительства. Рушились и образовывались новые государства. Выдвигались одни политические лидеры, свергались другие. Участились выступления неофашистов и крепло движение сторонников мира. В это время пьеса о жестокой, хитрой, кровавой междоусобной борьбе правителей за власть, вооруженных философией «цель оправдывает средства», очень точно ложилась на современную обстановку в мире. Взаимоотношения шекспировских героев в пьесе «Антония и Клеопатра» — это лишь материал, который дает возможность театру ответить на вопрос, волнующий нас сегодня. Как зарождается властолюбие? В конечном счете фашизм. Как в угоду честолюбивым замыслам, неистовому фанатизму сверхчеловеков, обуреваемых жаждой порабощения себе подобных, гибнут миллионы людей? Отсутствие нравственных принципов, таких понятий, как совесть, добро, благородство, и сегодня приводит к катаклизмам, которыми перенасыщен наш пылающий мир. Прочитывая современными глазами пьесу, нетрудно обнаружить общие корни, взрастившие Цезаря, и Наполеона, и Гитлера, и Муссолини, и Полпота, и Янсари, и Пиночета, всех других кровавых диктаторов, рвущихся к власти. В ходе спектакля можно было в какой-то степени проследить, как и на какой основе зарождался фашизм, к чему он может привести. Почти все будущие диктаторы мира выходили из взглядов, приемов борьбы философии Цезаря, жестокого, кровавого, себелюбивого, знающего только себя и не считающегося больше ни с кем и ни с чем, все сметающего на своем пути, все, что препятствует ему в осуществлении своих целей и замыслов. Впервые в работе над ролью я встретился с такой философией героя, с таким человеком. Роль неимоверно трудная. Многое в работе над ней пришлось в себе ломать. Находить в себе такие черты характера, качества, которые бы соответствовали моему герою. Другой — темперамент, иная манера говорить, мыслить, держаться, молчать, смотреть. Все должно быть другим. Не моим, и в то же время моим. Ведь никто иной, как я, выступаю от имени Цезаря, и в образе Цезаря, значит, себя необходимо было переставлять по всем статьям, и внутренне, и внешне. Я по амплуа ближе всего, как бы раньше сказали герою-любовнику. А здесь предстояло играть чудовище в человеческом обличье. Сгусток нервов, воли, коварства, злодейства, жестокости. Правда, и до Цезаря мне приходилось играть отрицательных героев, но они были отрицательными по поведению, по характеру, поступкам. Это были роли отрицательных людей, но не таких отрицательных понятий, социальных понятий, как цезаризм, диктаторство. Мне надо было найти логику поведения этого человека, логику движения его мысли, найти внутреннее цезаревское соправдание действий, исходя из его веры, убеждений, его внутренней правды, движущих его поступками. Цезарь ведь всерьез считал, что спасает мир. Ни на секунду не сомневался в том, что он прав, что иначе Антоний будет загублен Римской империей. «Но ведь мы режем болячки на себе», — говорит он над поверженным Антонием. «Один из нас был должен рухнуть на глазах другого. Вдвоем на свете мы бы не ужились. И все же кровавыми слезами сердца теперь я плачу, брат, советник, друг, помощник мой в великих начинаниях, товарищ в битвах, правая рука и сердце, чьим огнем мое горело, о том, что наши судьбы разделил неумолимый рок». Эти слова он произносит всерьез, рыдая, плача, по-своему жалея убитого им же Антония. Когда я увидел своего героя, осознал его, Цезаря, правду, его оправдание жестокости, то почувствовал, как во мне появилась эта внутренняя уверенность, сила, властность, четкость, обрубленность речи. У меня самого вялая, медлительная украинская речь. Здесь же она ломалась, становилась краткой, отрывистой, походка упругой, взгляд острым, всевидящим, проницательным, хищным. Он легко разгадывал мысли своих противников. Цезарь по-своему незаурядная личность, и внешний человек красивый, пластичный, внутренне упругий. Это пантера. Хитрая, умная, и движение ее экономное и пластичное, а он не рубит с плеча направо-налево, а совершает свои злодеяния умело, даже изысканно, продуманно, по-своему даже красиво. Вот поэтому я и сравниваю его с пантерой. Тоже кровожадный, убивающий, но делающий это виртуозно. И вот когда все это было найдено, как актер я почувствовал удовлетворение, радость от ощущения себя в роли, от точного попадания в роль человека сложного, противоречивого, умеющего и страдать, но по-своему, по-цезаревски. Когда была найдена внешняя форма поведения героя, определена философия его, внутреннее оправдание поведения, то, играя его, я уже получил удовольствие от этого, от того, что осилил этот образ, обуздал эту стихию, эту неукротимость характера. Роль Цезаря стала моей любимой ролью, несмотря на то, что по человеческим качествам, по характеру, взгляду на жизнь, он, конечно же, не может вызывать симпатии. Но в том-то и прелесть актерской профессии — играть не себя, а предлагаемый образ, порой свою противоположность. Находить в себе эти черты персонажа, находить форму их выражения — это и называется зерном роли, чудом перевоплощения. Когда это удается актеру, большая радость для него — его победа. Нельзя играть человека вообще, вообще доброго или жестокого, как ум или глупость, не показывая при этом самого человека, воплощающего в себе эти черты. Иначе это будет схема, знак, символ, но не полнокровный, мыслящий и действующий персонаж. В театре имени Владимира Маяковского долгое время шел спектакль «Да здравствует королева Виват» по пьесе Болта. В нем Татьяна Доронина играла одновременно две роли – королева Елизаветы и Марии Стюарт, два противоположных характера, героини разных темпераментов, разных позиций, взглядов, устремлений. И в одном из интервью об этой работе она признавалась, что для того, чтобы достойно сыграть эти роли, ей было необходимо найти внутреннее оправдание, защиту каждой из позиций героинь, найти правду каждой из них. Иначе, если одну из них играть с ощущением, что она актрисе ближе, чем другая, то сразу же пропадает острота конфликта, спора между ними не будет. Вот поэтому в поступке Елизаветы актриса старалась увидеть не только злодейство королевы, погубившей свою соперницу, ведь ее героиня отдает приказ о казни Марии только в крайне опасный момент после объявления Испании войны Англии. Этот нюанс и подчеркивала актриса в своем исполнении Елизаветы. Она в какой-то степени пыталась оправдать решение королевы стремлением ее предотвратить неминуемый раскол внутри государства, если их междоусобная борьба с Марией будет еще продолжаться. Оправдывая таким образом Елизавету, исходя из интересов государства, актриса придает тем самым большую общественную значимость ей, поднимает ее до уровня трагической героини, делает образ богаче, сложнее, многограннее. А лиши актрисы героиню этого оправдания ее поступка, перед нами предстала бы лишь жестокая, кровожадная, мстительная в своей борьбе за власть королевы. Насколько бы объединенным оказался образ одной из героинь и как бы проигрывал он перед другим. Сегодня театр, кино, телевидение и радио осваивают классику широко, с размахом. Порой так и интересно, что дух захватывает. А как замечательно, что актерские мечтания, связанные с работой на классическом материале, смогли исполниться. Многочисленные же споры вокруг той или иной театральной постановки, кино или телевизионной версии классического произведения – это лишь чаще всего доказательство многогранности, многоплановости, глубины, какую содержит в себе классика, признак того, что для освоения ее переложение на другой вид искусства требуется та же многогранность, многоплановость, глубина. Когда это в театральной постановке или киноленте есть, значит, создателям их сопутствует успех. И неудача подстерегает там, где в угоду ложному пониманию современности делаются попытки переиначить канонизированный классический текст на свой постановщик лад, на, как правило, облегченное, поверхностное его прочтение. Могучий размах темперамента, какой заключен в героях классических произведений, сложное переплетение сюжетных ходов, богатый ассоциативный материал, неоднозначность классических пьес – все это позволяет режиссерам относительную вольность их трактовок событий, поступков действующих лиц, когда оказывается возможным сыграть роль и в одном ключе, и в другом, при этом ту или иную трактовку можно оправдать, во всяком случае, как-то обосновать. Материал великие классики дают в этом смысле богатейшие в избытке. Впору б его осмыслить, докопаться до его глубин, а вместо этого режиссеры нередко избирают иной путь – переосмысление классики, подстраивание ее под свои, порой не согласующиеся с литературным материалом концепции, свои задачи, свои интересы. Примеров тому в практике театра, кино, телевидения, к сожалению, можно назвать более чем достаточно. Во время одной из зарубежных поездок мне довелось увидеть спектакль, который почему-то назывался «Отелло». Это был как раз пример того, как в «Отелло» может напрочь не быть самого «Отелло», это при доскональном следовании текста. Зато главным героем спектакля бесспорно оказался Яго. Другой пример, который я хочу привести. Многие москвичи, наверное, помнят из гастролей одного из ведущих английских театров, показавшего спектакль, опять же, по шекспировской пьесе, на этот раз «Макбет», в котором герои очень отдаленные от нас эпохи расхаживали по сцене в современных костюмах с автоматами наперевес. Я далеко, пожалуй, зашел за примерами. Они есть и ближе в наших театральных и телевизионных постановках, в кинематографе. Но дело не в них. В данном случае важнее глубоко осознать, какую же огромную ответственность берут на себя режиссеры, обращаясь к уникальным ценностям, созданным гениальными писателями, произведением, ставшим общечеловеческим достоянием. Да, в них режиссеры и актеры находят богатейший для себя материал, материал, в котором могут купаться, наслаждаясь глубиной и чистотой источника, но при этом не должны забывать и о том, что, припадая к этому источнику и исследуя его глубины, не замутить его чистоты. Еще в большей зависимости от режиссера находится литература, не предназначавшаяся при ее написании ни для театра, ни для кино или телевидения. При инсценировании прозаическое произведение претерпевает еще большую трансформацию, поскольку здесь уже происходит переложение его совсем на другой язык искусства. Но одно дело, когда мы обращаемся к произведению современного автора, при необходимости он и сам может принять участие в подготовке инсценировки или сценария, во всяком случае проследить, чтобы не было при этом больших потерь, и совсем другое, когда посягаем на классику. У каждого из нас сложился уже свой взгляд на героев того или иного романа, свое представление о них, свой зримый образ. Слишком многое у каждого из нас связано с тем, что мы пережили при чтении литературного произведения. И экранный или сценический герой обязательно в чем-то разойдется с твоим. Хорошо, если только в чем-то, а если кардинально, если несовпадение по многим статьям и то, что тебе предложено, не убеждает, не волнует. Есть такие моменты в романах, такие ситуации, такие душевные всплески, которые просто не сыграть так, чтобы ничего в них не потерять, не передать все самые тончайшие переживания героев. Ну как сыграть, к примеру, сцену, когда графиня получает известие о смерти Пети Ростова? Или как сыграть сцену первого бала Наташи, но так, чтобы все это оказалось не слабее, не беднее того, что мы испытываем при чтении романа? Потому и существуют различные виды художественной деятельности, что каждый из них располагает своими, только ему принадлежащими средствами художественной выразительности и недоступными никому другому, потому что каждый из них имеет свои законы развития, построения и форму воздействия на читателя, слушателя, зрителя. Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, писал Достоевский, в связи с попытками инсценировать его братьев Карамазовых, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей форме. Вот почему экранизация классики редко когда выдерживает экзамен, и, как правило, не на самую высокую оценку. Копия всегда оказывается беднее оригинала. Всегда есть недобор, а еще хуже, если в чем-то случается перебор. Так что же выходит оставить классику в покое, в исключительной неприкосновенности? Думаю, что дело здесь в другом. В необходимости максимально, насколько это возможно, без больших потерь стремиться воспроизвести ее средствами кино или театра, найти то самое соответствие, соединение эпической и драматической формы искусства, таких примеров успешного переложения прозаических произведений на язык театра, реже кино и телевидения, мы знаем достаточно. Остановлюсь на одном примере, во многом характерном в экранной интерпретации прозаического произведения нашей классики в фильме «Анна Каренина», режиссера Зархи. Ни в какой степени не считая его эталонами переложения классики на язык кино, обращаюсь сейчас к нему, потому что на этом примере особенно видны уязвимые стороны экранизации романа. Тем более, что фильм рождался на моих глазах и при некотором участии в его создании. Теперь речь пойдет даже не в целом о фильме, а об одной в нем роли – Вронского, которую мне довелось исполнить. Должен сказать, что до нас уже многие режиссеры мира обращались к этому произведению. Известно множество его экранизаций. И, естественно, каждый из них несла в себе что-то свое, согласующее с эстетикой того художника, который брался за нее с нравственной, этической позиции, национальными особенностями, социальным устройством общества, в котором он живет и для которого создает художественные ценности. Хотя все режиссеры утверждают, что максимально стремились приблизиться к роману писателя, но вот еще до подтверждения правильности мысли о том, что бытие определяет сознание. Далеко не всем это удалось сделать. Всякое общество всякое время берет классику себе на службу, вытягивая из нее какие-то одни линии, темы, сюжеты и опуская другие, в результате чего получается, что режиссер и сценарист вроде бы действительно не отходят далеко от оригинала. Все, что воспроизводят в фильме, в романе действительно есть, но нет другого. И уже одно это ведет к нарушению целостности мысли писателя, художественной целостности произведений. Есть множество способов перелицовки, переиначивания литературного первоисточника. Достаточно из него взять одно, может быть, менее всего существенное, и исключить частично или полностью другое, как уже обнаруживается перекос в какую-то сторону. Или другой путь. Достаточно страстные, глубоко эмоциональные, значимые слова героев перевести в иронический ключ, как все моментально оборачивает своей противоположностью, встает с ног на голову и вызывает прямо противоположную реакцию зрителей. Знаем мы и такие примеры. Классика в этом смысле легко поддается всевозможным интерпретациям, толкованиям. Вот почему очень важно всегда бывает, кто обращается к ней в своем творчестве. С каких позиций, творческих и идейных, берет за осуществление ее постановки. Однажды мне довелось посмотреть старый американский фильм «Анна Каренина» с Гретой Гарбо в главной роли. Типичный голливудский вариант русской классики, где голливудская эстетика была перенесена на образы Толстого. Везде, где мне приходилось видеть Вронского, он был таким изгоем, водился в фильм, поскольку соприкасался по сюжету с Анной. Любовная тема выходила на первый единственный план, а Вронский, как социальный тип, оставался невыявленным. Вронский же сложнейший социальный образ. Речь идет о социальной природе одного из центральных персонажей, о том, без чего не может прозвучать в полную силу тема Анны Карениной, тема самого романа в целом. В романе Вронский, помимо его отношений с героиней, еще живет и собственной жизнью. Это самостоятельный, интересный образ, его отношения с Анной далеко не единственные и существенные, что есть в этом характере. Вронского трудно представить без его взаимоотношений с друзьями по службе, с матерью, с братом, без его поездки на Балканы. Все это почти не входит во взаимоотношения с Анной, стало быть, выпадает из сценария фильмов. Поэтому образ Вронского оказывается в фильмах, как правило, далеко не полным, урезанным, обедненным, без многогранной его внутренней жизни. Он оказывается чаще всего наиболее обедненной фигурой в экранизации, чем другие действующие лица романа. Так произошло и со сценарием «Катаняна из Ольхи», взятым в основу экранизации Анны Карениной. Когда я прочитал сценарий и увидел, что в нем сохранена в основном лишь одна линия Анны, что получился урезанный вариант романа, я поначалу отказался от предложенной мне роли Вронского. Пробовались на эту роль другие актеры. Режиссера фильма не все, видимо, в них устраивало. Через какое-то время он вторично обратился ко мне с предложением сыграть Вронского, убеждая при этом, что издержки на экранизации любого произведения неизбежны, что здесь они не так уж значительны, что в работе будет что-то восполнено. И я согласился, о чем, впрочем, потом не пожалел, хотя и шел заведомо на компромисс. Даже в таком виде это все-таки прикосновение к Толстому, приобщение к миру его героев, его мысли, его слову. Во Вронском я видел прежде всего прямого, смелого, в чем-то мужественного человека. Он выступает в роли защитника Анны перед высшим светом, пытается игнорировать диктуемый им закон. Он любит Анну, но понять ее душу, глубину ее самопожертвования мой герой не в состоянии. У него не хватило сил выдержать этот духовный и нравственный экзамен до конца. Работа над фильмом шла очень трудно. Материал сопротивлялся экранизации, не вмещался в рамки сценария, не умещался в километры от снятой кинопленки. Должен сказать, что такое чувство большей или меньшей неудовлетворенности в работе над сценическим или экранным вариантом прозаического произведения бывает почти всегда. Всегда остается что-то от литературного материала, что не входит в спектакль или фильм. Здесь важно свести потери к минимуму и одновременно пытаться хоть в какой-то степени компенсировать их использованием наиболее сильных средств художественной выразительности того вида искусства, с помощью которого режиссер пытается заново прочитать литературные произведения. Но при всех издержках сценария или экранизации классической прозы есть все же и несомненные, на мой взгляд, положительные моменты освоения ее другими видами искусства. Каждое новое общение с ней, если, разумеется, это не голливудский вариант, если есть стремление режиссера приблизиться к литературному оригиналу, еще один нередко новый взгляд, порой углубленный взгляд современника на классическое произведение, открытие в нем чего-то такого, на что раньше не обращалось или меньше обращалось внимания, открытие в нем новых и новых ранее неразработанных пластов. Кроме того, инсценирование и экранизация классики во многом способствовало глубинному ее освоению и зрителями, и читателями. Не секрет, что выход на экраны кинотеатров фильма по известному роману неизменно вызывает у зрителей интерес к литературному первоисточнику, потребность вновь его перечитать, чтобы восполнить то, что упущено при экранизации его, в чем-то поспорить с авторами фильма, утвердиться в собственном мнении или пересмотреть его, еще раз встретиться с любимыми героями романа. Так, в течение 2 лет, например, после выхода на экраны фильма «Анна Каренина» в библиотеках невозможно было свободно получить роман Толстого. То же самое было и после показа фильма «Война и мир» Бондарчука и братьев Карамазовых Пырьева. Страна читала и перечитывала великие произведения Толстого и Достоевского, и не просто чтобы сравнить киновариант с оригиналом, а добрать из них то, чего не хватало зрителям даже в многосерийных фильмах. Это естественно, закономерно и прекрасно, когда высокая литература вызывает потребность художников на ее основе создавать новые произведения искусства. После этого мы наблюдаем обратный процесс, когда киноверсия возвращает интерес зрителей к источнику вдохновения режиссеров и актеров. Да, мы воспитаны на хорошей литературе, на классике Гоголя, Толстого, Достоевского, Пушкина, где есть что осваивать, есть что постигать, есть до чего дотянуться. В современном же репертуаре нам приходится подчас больше думать о том, чем бы дополнить драматургический материал, как бы вытянуть пьесу, чтобы не было стыдно перед зрителями за тот текст, что мы порой произносим со сцены, где не мы пытаемся подняться до уровня литературы, как это бывает в классических произведениях, а ее подтягиваем до современного уровня. Сегодня в зале сидят зрители, которые нередко оказываются на голову выше иного драматурга. Они переросли его, нужно его подтягивать до их уровня, а не наоборот. Зато в классике дай Бог тебе освоить то, что есть, что в ней заложено, подняться до ее высот, углубиться до ее глубин. Вот почему я так люблю классику, стремлюсь к ней, считаю за большую радость играть роли в классическом репертуаре.